Pride, zdaj mi to jih ni več švistel. God zagne to jih ale rajhli. Mir vam, braci in sestri. Pianist, daj re minor. Možeš dati re minor? Vsi radovni. Співайте для Господа пісню нову, співайте для Господа пісню нову, співайте для Господа пісню нову, співайте йому, співайте йому. За чуда його, цю пісню співайте, за чуда його, цю пісню співайте, за чуда його. Цю пісню співайте, співайте йому, співайте йому. Бо навіки є його милосердя, бо навіки є його милосердя, бо навіки є його милосердя, співайте йому, співайте йому. Deutsch. Я Єзус із Гер, регірт ібер алес, я Єзус із Гер, регірт ібер алес, я Єзус із Гер, регірт ібер алес, я Єзус із Гер, я Єзус із Гер. Dir Vater sei Dank, du gabest uns Jesus, dir Vater sei Dank, du gabest uns Jesus, dir Vater sei Dank. Du gabest uns Jesus, dir Vater sei Dank, dir Vater sei Dank. Du Geist voller Kraft, verkläre uns Jesus, du Geist voller Kraft. Verkläre uns Jesus, du Geist voller Kraft. Verkläre uns Jesus, du Geist voller Kraft. Du Geist voller Kraft. Этот гимн или же эта мелодия из Аргентины. И поэтому сегодня есть напарник. Может, он поможет выпить дуэт, а может, кто знает. Cantaremos en idioma original, idioma celestial. Cantad al Señor, un cántico nuevo, cantad al Señor, un cántico nuevo, cantad al Señor, un cántico nuevo, cantad al Señor, cantad al Señor. Porque Él mostró su gran maravilla, porque Él mostró su gran maravilla, porque Él mostró su gran maravilla, cantad al Señor, cantad al Señor. Su misericordia será para siempre, su misericordia será para siempre, su misericordia será para siempre, cantad al Señor, cantad al Señor. Співаймо для Господа пісню нову, співайте для Господа пісню нову, співайте для Господа пісню нову, співайте йому, співайте йому. І ми будемо співати. Амен. Прошу сісти. Ми відкроємо два текста. Читаємо із 1 глави Римлян 11-12 стих. Romanos 1, versículos 11 и 12. Римлянам 1, 11-12 стих. Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему. То есть утешиться с вами верою общую, вашею и моею. Также откроем послание евреям и читаем из 13 главы и 16 стих. Hebreos 13:16. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Братья и сестры, насколько мне известно, сегодня я 18-й раз у вас. В некоторых годах я был два раза в год. Конечно, этот раз я не приехал к вам, но проездом на Украину, куда мы желаем завезть кое-что, кое-что купить надо тут и там. И таким образом я мимоходом у вас этих пару дней, ночью мы уедем. Когда я был здесь в начале, и это собрание, которое вы имеете, или дом, был только в проекте, я приехал к брату Эдвину, и он мне показал письмо или воззвание на немецком языке к верующим людям во всем мире. Я его прочитал и говорю, переведу его на русский язык и на английский. А адресов у меня много. И это мы сделали, перевели на русский язык и на английский и разослали, конечно, в Америку, в Канаду, в Австралию и в другие страны. И это письмо принесло 16 тысяч в то время. Я говорю брату Эдвину, вашему пресвитеру, если я только ради этого приехал, уже оплатится. Слава Богу. И когда я разослал эти письма, уже вернулся домой, получаю я из Австралии письмо, и меня спрашивают, знаешь ли ты братьев в Германии, таких и таких. Они нам прислали письмо и просят помощи. Конечно, они не знали, что это письмо я писал, только с Германии, и разослал. И они тоже прислали помощь. Одна церковь в Америке прислала 3000 долларов. Братья и сестры везде откликнулись, и вы откликнулись, и сегодня имеете не только один, а два уже молитвенных дома. И уже планируете делать третий. Да благословит вас Господь и меня с вами. Каждый раз, когда я бывал с вами, я думал, это будет последний раз. Но уже приблизительно 18-й раз и с вами, и мне приятно быть с вами. В прошлом нас Господь обильно здесь благословлял, за что слава Ему. Амин. Entschuldigen Sie bitte, ich spreche in russischer Sprache. Ich verstehe sehr gut auch deutsche Sprache. Und wenn man spricht, ich verstehe alles, aber wenn man schwätzt, ich verstehe gar nichts. Somit mir bitte sprechen, nicht schwätzen. Gut, danke. Gott segne dich alle. И вот, братья, мы прочитали эти два текста, которые говорят об общении и общительности. И это моя тема. Моя тема сегодня – общение. По-немецки – Gemeinschaft. По-английски – fellowship и по-испански – communion. Это наша тема сегодня. И вот об этом Павел пишет в этих обоих текстах. Конечно, общение с кем-то, с друзьями, единомышленниками, не только с самим собой, с людьми, которые разделяют между собой нечто общее, и в том числе и общение с Богом. Хвала Богу за это. Мы нуждаемся в общении. In Gemeinschaft. И вот рассмотрим некоторые пункты, почему влечение или стремление к общению должен иметь каждый истинный христианин. Должен иметь тяготение к общению. И здесь в этом явлена забота не только о себе, а и о других. О чем здесь Павел пишет? «Я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное и к утверждению вашему». То есть утешиться с вами верою общую, вашею и моей. И через общение укрепляется наше родство, мы лучше возрастаем в благодати. Этот муж Божий, апостол Павел, один из первых миссионеров, когда вы посмотрите на карту в конце Библии, я думаю, почти во всех Библиях есть карта, он евангелизировал, прошел от Испании до Африки. И не в таких условиях, как мы имеем. не с таким транспортом, как мы сегодня имеем. Но он был неутомимый работник. И, конечно, когда он возвращался в те церкви, где он основал и насаждал в Господе, то имел чем поделиться, имел нечто сказать, имел что-то преподать полезное для церкви. Он, благодаря своему служению миссионерскому, обладал, сказать, обширным опытом. Мы говорим по-английски experience. Большим опытом. И также много чем мог послужить другим, разделяя это общение и также этот опыт и служа благословением церквам. Слава Господу! Через общение укрепляется наше родство, мы лучше возрастаем в благодати. Причина. Должен быть этому мотив. Зачем и для чего? Есть чем-то поделиться. Павел имел нечто хорошее преподать братьям, нечто полезное. Иметь общение, делиться благословением. Мы читаем в Деяниях апостолов, когда Бог послал апостолов, и они вернулись, они рассказывали, что Бог сотворил среди их служения, среди язычников. Мы слышим сегодня, и мы интересуемся тем, и слава Богу за то, мы молились десятками лет о том, что делает Бог сегодня в Сибири, на Украине или в других местах бывшего Советского Союза. Хотя Дух Святой нам открывал раньше, и нам известно, что это только на короткое время. Но слава Богу и за это. Я помню еще в 67-м году Дух Святой нам свидетельствовал в Канаде, что будет эмиграция и будет дверь открыта для Советского Союза или для России. Мы не понимали как. И если бы люди планировали, то мы думали, это будет связано с великим кровопролитием и так далее, и так далее. Но Бог разрушил без выстрела так, что пришла свобода и пришла проповедь Евангелия для тех людей, которые никогда не слышали. Есть души, которые должны услышать и прийти еще к Господу. Господь расширяет еще эту дверь и содействует евангелизации, которую братья наши ведут, и да благословит их Господь, а мы будем сопутствовать им нашими молитвами. Хвала Господу! Слава Ему! Yeah. Есть причина. У Павла была причина. Он хотел поделиться этим общением. Рассказать, что Бог делал и как его употреблял для своей славы и для спасения грешников. Цель. У нас это слово одно. Цель. Цель. В английском языке 5 слов на это слово. И в данном случае цель, я говорю по-английски goal. Если я отсюда целюсь, это aim. Но говорится об окончательном назначении цели. Это goal. Я стремлюсь к цели, говорит Павел. И цель, говорит здесь цель, к утверждению вашему. То, что я принесу вам, оно будет к вашему утверждению. Мы видим, что Павел сначала насаждал церкви или общины, гемайнден, а потом утверждал их в здравом учении Евангелия Иисуса Христа, утверждал их в вере, воспитывая христиан в учении, в здравом учении Христова Евангелия. То, что сегодня так нужно, особенно новому поколению. Дорогие, многие между нами, старшие братья, мы уже 50 или больше лет живем с Господом и служим Господу. И молодое поколение, особенно в наши дни, мы много чего видим, братья. Приезжают некоторые евангелисты, как махнут пиджаком и раздают дары всем. И молодое поколение бежит за этим. Но дело не в этом, дорогие. Дело не в этом. Эти люди бегут якобы за дарами, но опыта не имеют. А часто и святой жизни не имеют. Но, дорогие, когда мы прошли 40, 50 или больше лет с Господом, и у нас за плечами эти годы святой жизни, тогда мы имеем что-то сказать другим. Слава Богу, правда? Да, слава Богу. Я помню, когда было это на Украине, и проповедовал один брат, даже босый брат. Проповедовал. Там были, знаете, известные даже за границей проповедники. Они сначала стыдились слушать такого человека. Но когда услышали, как из его уст льется благодать, они удивлялись. Такой простой человек, даже босый, не имел что взуться или будь. И так проповедовал. И один из известных проповедников спросил местного брата. А он говорит, так этот брат имеет за своими плечами 40 лет святой жизни с Господом. И он имеет нет что сказать, слава Богу. Когда у первоапостольской церкви явились проблемы, если у вас есть проблемы, вы не первые. Если у нас проблемы, мы не первые. Проблемы были и в апостольские времена, и в апостольской церкви. Были проблемы. И братья рассуждали. Братья рассуждали, и потом решили послать братьев в Иерусалим к тем братьям, которые от начала были с Иисусом. Аллилуйя! Слава Богу! Я не раз видал, не раз и сам был там, в Канаде, в Америке. Приехал какой-то гангстер или еще какой-то развратник. Вчера он обратился к Господу. Если даже и так, если даже и в самом деле так, знаете, но что он скажет, если он сам бэйби во Христе? Он ничего не может сказать. Он еще ничего не пережил. У него никакой опытности нет. Но часто бывает, люди бегут туда, не зная почему и зачем и так дальше. Но что он может дать или сказать? Тот, который прожил десятки лет с Богом, в святой и чистой жизни, может нечто сказать. И Павел, говорю, насаждая церкви, возвращаясь, имел нечто сказать и чем-то поделиться, особенно переживаниями, где он бывал, и сказать эпизодами, как мы говорим, которые ему приходилось встречаться. И людям это и полезно, и интересно, и служит благословением. Не все мы можем ездить, не все мы можем посещать страны, не все мы можем проповедовать, но можем таким образом иметь хорошее общение и от этого укрепляться в вере, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей, как он пишет Коринфянам. Аллилуйя. Результат, говорит 12 стих, то есть утешиться с вами верою общею, вашею и моей. Это результат. Царь Давид хорошо подчеркивает это, говоря, поведайте или рассказывайте о дивных делах его, рассказывайте о чудесах его. Это укрепляет веру, особенно когда пережиты ответы на молитвы наши. Сколько раз вы имели ответы на молитвы? Сколько раз мы имели? Я кое-что скажу у моей проповеди позже из моих путешествий. Кое-что я уже говорил в других проповедях, но кое-что и сегодня скажу, то, что будет для вас интересно. А именно то, что Господь еще на троне, и Он усев управляет и помогает своим, за что слава Ему. Слава Ему! Общение с людьми и Богом является улицей двухстороннего движения, потому что общение оно назидает. Я говорю, апостол Павел имел очень много переживаний в его служении, в разных странах, много приключений. Послание Коринфянам в одном стихе он говорит 8 раз в опасностях. Конечно, все это связано и с опасностями. И когда Бог сберегает, сохраняет, мы, знаете, имеем за что прославить Его святое имя. Я вам когда-то упоминал, мы ехали в Бразилии совершать вечерю Господню, 50 километров. Дождь падал перед тем, как мы выехали. Там красная глина, мы ехали джипом только, и можно только было ехать джипом на 4 колеса ведущие. Мы ехали каких 4 часа туда, 50 километров. Раз были, как вы говорите, в кювете, но благодаря всем 4 колесам, которые крутились, они вытянули нас. И я говорю пастору, с которым я ехал, говорю, брат Клементий, я думаю, что мы сегодня должны иметь особенно благословенное собрание, потому что нам очень трудно досталось. И так и было. Так и было. Я там остался в молитвенном доме, открыл дверь, взял гармонию, начал играть и петь, чтобы люди слышали. А он громкоговорителем поехал по городу и сообщил всем, что собрание будет. Там люди бедные, на собрание идут свои шпаргаты, такое нечто, как по столы, под мышку и босяком. Приходят к молитвенному дому, об траву вытрут грязь, оденут эти шпаргаты и молитвенный дом. И мы, правда, имели чудное собрание. Нас Бог обильно благословил там. И это один раз в моей жизни такое было, когда мы, людей было, может быть, половину, как здесь. Но один раз это было в моей жизни, когда мы разломили хлеб и раздали, то ни одного кусочка не осталось, и не было, кому не хватило. Как раз точно. Это было в моем служении раз. И перед тем, как приехать или доехать до того города, 5 километров, мы садили 2 диаконов, которые должны были совершить там вечерю, там несколько семейств так живут в лесу. И они это совершили, и когда мы возвращались назад, мы их подобрали. И вот, дорогие, мы отъехал, может, час езды оттуда, и нас встретили в лесу 3 бандита. Я имел здесь в боковом кармане документы, конечно, и имел 2000 долларов американских, по 100 долларов. Они заставили меня, чтобы я открыл окно, и начали расспрашивать и так дальше. Но, конечно, мы молились, мы ехали с Господом. Я не знаю, почему, они долго нас держали, но они нас не тронули. Ангел Господень был с нами и сохранил нас. Слава Богу за это. Подобных случаев бывает много на миссионерской ниве. Аллилуйя. И Павел, я говорю, имел нечто и нечем поделиться с детьми Божьими о том, что Господь есть на троне. Сегодня, когда люди даже мира сего читают последнюю книгу Библии «Апокалипсис», она наводит на их ужас и страх. Они боятся того, что идет. Но, дорогие дети Божьи, когда мы читаем эту книгу, последнюю книгу, «Апокалипсис» или «Offenbarung» или «Revelation», или «Откровение», как мы называем, все равно от начала до конца мы видим, что все находится в Божьем контроле. Тот, который был, который грядет и есть и сегодня. Слава Ему за это. Аллилуйя. Слава Ему. Общение с людьми и с Богом. Я говорю, это улица двухстороннего движения. Слава Господу. Много приключений. Конечно, у Павла было и много и чудес. явных чудес, может, исцеления или чудотворения. Но все это полезно было выслушать. И вот я кое-что скажу, кое-что я говорил в других проповедях и упоминал. Потому что между этими посещениями вас я не раз бывал на миссионерской ниве в Южной Америке, где провел много времени. И вот, дорогие, однажды нам надо было ехать почти что двое суток в Аргентине. Мы ехали из провинции Мендоза, это под Чили, на юго-западе Аргентины, и ехали на самый север Аргентины. И мы ехали так, как там называют Касароданте, или хата на колесах. Нас было восьмеро. Мы запаслись продуктами. Ну вот здесь, конечно, жарко. Я разрешил себе даже снять пиджак, что не везде можно. Но там 40-45 градусов, это нормально. Но если в таком здании, то представьте еще больше. И мы запаслись продуктами. И я говорю братья, нам надо достать льду где-то. Потому что эти продукты, нам почти двое суток ехать, и нам продукты нужны, но они пропадут. Нам нужно запастись льдом. Там была, как они называют, консерватора, это место, где хранить, но нужен лед. Конечно, можно пойти бросить монеты, и выпадет там эти кубики, но они за час растают. Нам надо настоящего льда. Я говорю им, ну где его достать? Мы едем, и даже едем дорогой, которая для большинства из нас незнакома. Первый раз. Вы знаете, приезжаем мы к одному местечку, оно называется Ривадавия. Когда мы подъехали, куда нам ехать, и там написано «Контрамано» или же «Против». Ну, одностороннее движение сюда. Надо взять другую улицу. И представьте себе, когда мы говорили об этом, нам нужен лед. Среди улицы, прямо среди улицы, лежат два бруска льда, каких по метру длины и в квадрате приблизительно 8-9 дюймов, это сантиметров, я не знаю, может 12-15, где-то так, знаете. Ну, конечно, они, видать, упали с грузовика и на куски разбились, потому что целого не поднимешь. Братья, которые за рулем, брат там был и его помощник, они остановились и радуются, и смеются, что так случилось. А я им говорю, братья, это не случилось. Это для того, чтобы вы видели, как Бог заботится о своих миссионерах. Слава Ему! К утверждению вашему. Я это пережил. Хвала Господу за это. К утверждению вашему. Чтобы вы знали, что Бог отвечает на молитвы, и Бог тот, который исполняет желания боящихся Его. Слава Ему! Слава Ему! И мы ехали, я говорю, дальше, еще почти полтора суток, и этот лед еще привезли туда, куда мы ехали. Хватило нам. Благословен Господь. Однажды, как и этот раз, я сажусь в городе Торонто ехать сюда через Амстердам, как я и теперь приехал, через Амстердам. Меня повезли туда специально, раньше не было транспорта своего, я вызвал, на 3 часа раньше. Когда я представил мои там документы и билет в Торонто, девка или молодая женщина, которая там служила, она спросила меня, теперь, конечно, почти все полеты, но смокинг, nicht rauchen. И хорошо делает, потому что мы платим за проезд, а за дым не платим. Я им прямо говорю. Когда я иду в ресторан, я говорю, я хочу место, где не курят, я плачу за кушание, за дым я не плачу. Правда? И вот теперь ехал, нигде не курят. Но в то время спрашивают, smoking, no smoking? Я говорю, но, я не имею здесь чибни, комина. И вот я не видел, она что-то написала там. Я говорю, нет. И я положил в карман, и она мне говорит, что самолет опаздывает на 3 часа с места. Вы представьте себе, на 3 часа с места. И я 3 часа раньше туда приехал. Народа множество, не только что прилет, сесть негде. Я звоню к жене, ну что делать, говорю? Ехать назад, потом снова сюда. Ну ладно же. Вы знаете, там 6 часов, негде ни сесть, ни присесть. И когда пришло время уже нам погружаться, я захожу, показываю, где она показала мне туда. Это был самолет DC-10. У нем 9 в ряду. 9 в ряду. И вы знаете, иду, и она дала мне в самом хвосте. В самом хвосте. Последняя лавка посередине. Там уже самолет. Сиденья там 2, и посередине 3. Уже не 9. И вы знаете, правду вам скажу, Я был недоволен. Думаю, если бы я знал, я бы сказал тогда, она бы дала мне другое место. Но я не посмотрел. Иногда я смотрю, а то я не посмотрел. И я был на эту женщину или девку, кто она, я на нее был недоволен, правду скажу. И знаете, когда начали люди грузить, ходить дальше, я смотрю, занимают места, занимают все ряды, занимают за меня, а возле меня никто не садится. Никто. 3 сидений, я один. Все места заняты, только возле меня никто не садится. Когда закрыли дверь, и мы уже рушили с места, я поднял эти поручья, лег и спал до самого Амстердама. Вы знаете, когда я говорю такое положение, я был переутомлен до краю, и Бог на самолете приготовил мне кровать, постель. Слава Ему! Конечно, кто-то скажет, это выпадок або случай. Но Бог усмотрел, Он знал, что я переутомлен. Он знал, что мне нужно. Слава Ему, братья и сестры! Бог заботится о своих миссионерах. Я этого не просил у Бога, даже не думал. Но Бог знал, что я очень устал. Знаете, и когда едешь куда, можете гарантировать, что почти целые сутки вы в дороге, в пути, сидя, не спавши и так дальше. Это очень утомительно. А еще когда человек старый. Вы знаете, езда утомляет хуже, чем работа. И Бог приготовил для меня там постель. Я благодарю Его. И этим я имею право поделиться с другими. Хвала Господу. Конечно, таких эпизодов я имею очень много. Но я только несколько говорю, о некоторых. Однажды я еду из Асунсион, Парагвай, с миссионерской работы. Я еду авиалинией Eastern через Миами, через Флориду. Мы вставали в Ла-Паз, Боливия, вставали в других странах, и в Панаме, и приехали в Миами, Флорида, в то время, когда я уже должен быть в Торонто. А мы только приехали в Миами. Я позвонил к жене, за мной выедут или нет, я опаздываю. Я должен был быть в Торонто уже, я не знаю, в 6 или 7 часов, а я теперь только в Миами, в Флориде. Она говорит, поехали туда, отец и дядя мой, но я не знаю. Но вы знаете, они поехали, пождали, ничего нет, и вернулись назад. Мы ехали тут самолетом из Миами, Боинг 727. Он, кажется, берет 157, что ли, людей. Это 3 турбины в его хвосте. И я себе сел, как и все, на месте, сижу. и думаю, выедут за мной или нет. Я приеду приблизительно после 12 в Торонто. Надо брать такси. Это будет стоить очень много денег. Меня час такси вести, это будет много стоить. Я там все растратил. И так сел я в то место, которое мне дали. Когда подъезжаем ближе к Канаде, нам выдают бумажки, выписывать, когда выехал, что везешь, что купил и так дальше. Декларации. И я вытянул перо и начал заполнять эту декларацию. Когда я заполнил, мужчина, который возле меня сидит, ждал, чтобы я ему дал ручку. У него как раз не было. Я ему дал. Он увидел, что я написал Китченер и Рейтар Авеню. Это наша улица. Он говорит, что ты в Китченер и на Рейтар Авеню. Говорит, ваш 30, мы жили номер 14, когда поженились. Уже нашел друга, знаете. И потом, когда уже мы сели, он спрашивает меня, а за тобой выедут? Я говорю, я думаю, но не знаю. И когда мы вышли, никого за мной нет. После 12 ночи. Я говорю, мне брат такси, это очень дорого. Он говорит мне, постой здесь, я пойду, возьму автомобиль и мы поедем. Правда, он ушел, взял автомобиль, он там был на паркинге. Подъехал, взял меня и мы едем. Дорогие, это простое дело. В том самолете было у нас, можно я говорю, 157 людей, что ли. И Богу нужно было посадить его возле меня, потому что он был нужен мне. Я в нем нуждался, в этом человеке. Вы знаете, я нуждался, и Бог это знал. Это маленькое дело, но когда вы почти сутки уже в дороге, утомленные, да еще и последнюю копейку надо заплатить, не копейку, а доллары, за переезд сюда и так дальше. В моих очах это было очень велико. И вы знаете, этот человек подвез меня прямо к моему порогу. И когда я выходил, у меня еще было что-то, я вытягиваю $10, хочу ему дать. Он говорит, не нужно, у меня автомобиль компанийный и бензин компанийный, ничего не нужно. Я его поблагодарил, и с тех пор я никогда его не видел, не встречал. Но, дорогие, такие, кажется, маленькие дела. И Павел говорит, я приду к вам, поделюсь кое-чем. Конечно, я имею в виду, может быть, гораздо больше он имел сказать людям, чем я скажу. Потому что его Бог употреблял и в чудесах, и в знамениях. Хвала Господу. Я говорил этими днями, когда в той церкви проповедовал. Но, извините, кажется, я говорил Клопенбург. Я в некоторых церквах говорил, кажется, в Клопенбург. И я привел пример. Я бывал много раз в провинции Чако, это северная Аргентина. И вы знаете, этой провинции, в некоторых местах там сплошная брухерия. Это хексерай, волшебство, чародейство. И брат один, мой друг, он украинец, но родился в Аргентине. Он трудится там. Он трудится. Люди в множестве там занимаются этими дьявольскими делами. Чародейством, волшебством и так дальше. Пьянством и так дальше. И вот в их собрании, я тоже проповедовал, там есть колония или местность, называется импенетрабле. Это значит непроникновенные или непроходимые на их языке. Это не то, что непроходимые только джунгли, но непроходимые для Евангелия. Потому что занято волшебство. И этот брат, говорю, мой друг, он там трудится, он работает там. Не каждый там может работать. Вы встречаете там ужасные волшебства. Чародейство. Знаете? Пришла в собрание одна молодая женщина. У нее рак легких. Она от юности курила, пьянствовала и получила эту награду. Доктор сказал ей, тебе остались дни посчитаны. Тебя легкие гниют. И вы знаете, уже куда идти? Пришла в собрание. Отдалась Господу. И Господь ее спас, крестил Святым Духом, за что слава Ему. И в одной молитве, когда она молилась, пришел Иисус, раскрыл ей грудь и вынул эти гнилые легкие и вложил ей новые. Вложил новые. Я говорю сущную правду, сущность дела, братья. Вложил ей. Знаете, через пару дней она пошла к тому самому доктору, который делал рентген, просвещал ей и говорил, остались тебе считанные дни. Говорит она, сделайте мне просветление. Когда они ее просветлили, говорит, это не ты, вас двое, видать, и ты подставила свою сестру. Я думаю, вы видали таких двойнят, которых даже мама не может различить. У нас была румынская семья верующая. Мама, когда одного покормила, то навязывала красную ленту сюда, чтобы его дважды, а то ни разу, знаете. Мама не могла познавать. И он, доктор, говорит, это, у тебя есть такая сестра, как ты, это, вероятно, ты, вы сестры такие. Она говорит, нет, это я. А доктор говорит, не думай, что это первое исцеление мы видим. Мы видели исцеление легких. Люди приходили, которых Иисус исцелил, мы верим в это. Но все равно они имеют рубцы или шрамы на легких от этой болезни страшной, рака. А у тебя легкие, как у младенца, чистые, новые. Она говорит, да. Меня Господь исцелил совсем иным образом. Он пришел, раскрыл мне грудь, выбрал гнилые легкие и вложил мне новые. Новые легкие. И новую жизнь дал мне во Христе. Слава Ему. Аллилуйя. Дорогие братья, тот, что Павел говорил к утверждению веры вашей, это утверждает нашу веру. Слава Господу. Бог сегодня еще делает, спасает. И такие люди, которые никому не нужны, никому не нужны, как брат говорил об этой песне Amazing Grace. Этот человек никому не нужен. И Господь и таких принимает, спасает, крестит духом, еще и употребляет их жизнь и свидетельство для своей славы. Амин. Дальше. Там, в том самом месте, знаете, один человек занимался наркоманством. За ним была слежка. Там тоже пресекается наркоманство не меньше, чем здесь. Тем более, там растет кока, из которой делают опиум. За ним была слежка полицейская. И в это время этот человек попал на собрание и вручил себя Господу. Господь его спас, крестил Святым Духом. И в скорости после этого его арестовали. И привели на суд. Будут судить. За это, по крайней мере, может быть пожизненная тюрьма. А может и 20 или 25 лет. Он, конечно, усиленно молился. Уже новое творение во Христе. Он усиленно молился. Просил Господа, чтобы Господь вышел ему навстречу. Я делал это, я не знал лучшего. Я жил во грехах, не знал лучшего. Господи, помоги мне. И Господь сказал, ты иди на суд, и тебя не осудят. Но только ничего не говори, только то, что я тебе скажу. Я приду на тот суд. Вы знаете, его судили трое судей. Этого человека, трое. Судей судили. И когда он предстал пред ними, то он им сказал, они, правда, спросили, где твой защитник? Кто твой защитник? А он говорит, Иисус Христос, он меня защитит. Ну, они там, может, засмеялись. И он говорит, и он мне сказал, чтобы я сам ничего не говорил, доколе он не придет. Чтобы я ничего не говорил. Ну, а когда он придет? Ну, он придет. И вы знаете, когда все сидели, была пауза, молчание, все слышали шаги, но не видели. И он пришел и стал за ним, за этим человеком, который теперь брат, стал сзаду. И говорит ему, что говорить. Этот подсудимый говорит к первому судье: «Господин судья такой-то, называйте его по имени, вы не имеете права меня судить. Я делал греховные дела, потому что я лучшего не знал. Я жил во грехах. Но меня Господь спас, освободил от этого греха. И вы не имеете права меня судить. Вы, господин судья такой-то, вы тогда-то и тогда-то, такого числа, судили преступника, человека за тяжелые преступления. И вы его оправдали за то, что он вам дал такую-то сумму денег. Он был, как немцы говорят, erschrocken, перепуган. Кончил с этим, потом второму говорит: вы, господин судья такой-то, вы не имеете права меня осудить. Я знаю, я был преступник, я был во грехах. Сегодня я новое творение во Христе Иисусе, и это больше не делаю и делать не буду. Сожалеваю, что делал, но я не знал лучшего. Вы меня судить не имеете права. Такого-то числа вы судили такого-то человека за такое-то преступление, и вы его оправдали за то, что он дал вам такую-то сумму денег. И точно, Иисус сзаду стоит и говорит ему. Это тоже было erschrocken. И потом третьему говорит: господин судья такой-то, вы не имеете права меня осудить, потому что тогда-то, тогда-то, там-то и там-то вы судили такого-то преступника, и вы его оправдали, потому что он дал вам такую-то сумму денег. Точно было все. И вы знаете, его не осудили. Слава Богу, его не осудили. Брат рассказывал, когда я был последний раз на Украине, когда брата-проповедника КГБист мучил, истязал, пытки делал, он исполнился Духом Святым и говорит ему: именем Иисуса Христа запрещаю тебя издеваться надо мною. Он отошел несколько шагов, упал и умер. Наш Господь еще на троне, слава Ему. Мы никому плохого не желаем, но где нужно, Он своих защитит. Если позволит, я, некоторые отдали свою жизнь, но не напрасно. Мы идем по их следам. Хвала Господу. Вот, дорогие, нечто подобное, что я рассказываю, может, в большем масштабе, может, больше, гораздо больше, обширнее, Павел преподавал братьям, когда приходил. Он был, говорю, сделал великие три путешествия миссионеров в их катастрофах. Один брат в Аргентине с украинцем. Два брата в Польше, проповедники, в авиационных только. И всего несколько недель после того, как эта катастрофа была в Аргентине, мы ехали тем самым рейсом с братом Эдвином. И такая самая погода была, был туман, и нас отправили совсем в другое место, где мы, вместо того, чтобы в 9 часов там быть, мы до 2 часов там сидели и ожидали, пока туман разойдется. Потому что летчик просчитался, и вместо того, чтобы сесть на аэродром, сел на лес. И, конечно, все пассажиры и самолет сгорели. Мы, говорю, летели тем самым рейсом всего пару недель, несколько недель после этих людей. И когда я говорил с этими стюардессами там, и расспрашивал, он говорит: да, это наши друзья, это тот самый полет, который мы летим, это тот самый рейс. Но Бог нас еще хранит, за что слава Ему. Слава Ему. Да, дорогие дети Божьи. Говорю, мы все здесь, те, которые родились там, воспитывались, пережили в Советском Союзе под коммунизмом, сегодня все мы живем авансом. Авансом. По-английски мы говорим bonus life. Мы имеем bonus life. Господь продлил нашу жизнь. Тогда, когда Вторая мировая война забрала 55 миллионов жизней. И я там был, среди них. И от меня бомбы разрывались 2-3 метра. И Бог меня оставил в живых. Я был на Украине, когда 8 миллионов людей умерли от голода. Я бывал в городе в Харькове, видел, как каждое утро подъезжал грузовик, брали за руки и за ноги опухших от голода людей, бросали на эти грузовики и вывозили в яруги, и там высыпали, и никуда они оттуда не могли уйти. У них не было сил. Я там был среди них, и Бог меня оставил. Поэтому моя жизнь принадлежит Христу. Аминь. Меня ничто не интересует. Я хочу угодить Господу. Я хочу угодить Господу. Когда мы первый раз с братом Виталием ехали на Украину, я первый раз ехал. После 53 лет за границей. Везем гуманитарную помощь. И в Варшаве мы сбились, не туда поехали. Мы сюда-туда, и мы заблудились. Встали в одном месте, я смотрю, стоит грузовик, там шофер что-то поправляет. Я подошел к нему, заговорил по-польски. И говорю, что, пан, мы едем на восток, везем гуманитарную помощь. И вот мы сбились, мы знаем, как туда и туда ехать. Он на нас так посмотрел, говорит, а что, у вас нема молодых людей, же так их старых послали? Разве у вас нет молодых людей, что у вас таких послали? Я говорю, молодые люди работают для себя, а старые уже для кого-то. Я? Хвала Господу. Господь в старости может нас в чем-то употребить. Слава Ему. Братья и сестры, нет большей привилегии на земле, как быть употребляемым Богом. Аминь. Слава Ему. А Он за это нас благословляет, хранит и посылает нам такие, знаете, переживания, которыми и мы благословены, и можем кому-то рассказать, и их Бог благословит. Слава Ему. Вот что Павел имел в виду. Я хочу посетить вас и поделиться общением с вами. Дорогие, а вы расскажете, как вас Бог хранил, вас Бог благословил, и до сих пор сохранял, и слава Ему за это и благословляет. Амин. Аллилуйя. Я теперь был пару недель назад, в прошлое воскресенье мы рукополагали двух братьев на пресвитерское служение в Рочестер. Рочестер – это город, центральный город всего мира, где главная фабрика «Кодак». Так что, как вы их фотографируете, то Кодак там, в Рочестере. И мы рукополагали двух пастырей. Перед тем, пару недель, мы делали открытие молитвенного дома приблизительно два раза как этот, в Ютика, это штат Нью-Йорк. Вы знаете, когда они купили старое развалины кафе, то многие критиковали, многие, знаете, разубеждали. Но сегодня там уже есть прекрасный молитвенный дом. И вот на этом первом собрании Господь нас так благословил, в такой мере благословил. Я подошел к пресвитеру, к пастору церкви и говорю ему, уже оплатилось, слава Богу, уже оплатилось и здесь, и в Клопенбург, и в других местах, уже оплатилось, братья. Господь спас души, крестил духом, исцелил и благословил. И за те деньги, которые уложены за это здание или другое, ни одной души той не купишь. Но Христос искупил кровью своей. Слава Ему! Аминь! Слава Ему! Поэтому, дорогие, я тоже приехал поделиться кое-чем из путешествий, из тех благословений, которые Господь нам посылает. А вы знаете, Он благословляет не только благослови меня, для меня и так далее, и так дальше. Конечно, я каждое утро молюсь, Господи, соделай меня благословением кому-то сегодняшний день. Сделай. Сегодня сделай меня кому-то благословением. Сижу я в Торонто, ожидаю теперь полета на Амстердам, потом на Бремен. Так сижу, еще никого не было. Здесь это место, где принимают уже билеты. Так, пару шагов от меня. Подходит одна женщина, так высокого роста, и та женщина, которая проверяет там билеты и так дальше, дает место, говорит «ваки-таки», я не знаю, как по-немецки или по-русски называть, «ваки-таки», я из нас. Когда переговаривается такую штуку, «ваки-таки» называется. И она говорит, здесь есть русская женщина, и она никакого языка не понимает, только русский. Кому-то говорит. А я встаю, подхожу, говорю, я могу вам помочь в этом. Я этот язык знаю. О, да, хорошо. И вы знаете, мы же едем одним рейсом, только она на Петербург, а я на Бремен. И нам места дали только два ряда разница. Вы знаете, я мог этой женщине дорогой свидетельствовать кое-что. К сожалению, конечно, я не имел никого из Петрограда сказать, адреса ничего не имел. Хорошо, чтобы ты был Чиммерман, там, может, ты, где ты есть. Да, может, ты бы знал. Да, но я не имел. Знаете, к сожалению. Но я и растолковал, куда обратиться, к каким братьям и так далее, и так дальше. Знаете, на каждом шагу, когда молишься, Господи, сделай меня сегодня кому-то благословенным, каким-то образом Бог сделает. Если у меня дома, я дома и никуда не иду, знаете, уже некуда, то я набираю ящики вчерашнего хлеба, булочек и везу в парк, там много птичек, и я их кормлю. Знаете, а иногда они меня благодарят так, что надо авто цепцом помыть. Ну, слава Богу за все. Знаете, благословен Господь и благословено имя Его Святое. Не знаю, дорогие, как, но может быть вечером еще буду с вами. Не вечером, а так как у вас собрание в 4, да? То можно, потому что мы ночью уедем. И после этого можно еще немножко отдохнуть. Правда? А если нет, это не первый раз. Благодарю вас за внимание. Да благословит вас Господь. Если между нами есть душа, вы слышите, ну это как сказки. Но желаете вручить себя Господу, мы будем преклонять колени и молиться. Вы можете выйти сюда, и с вами служители Божьи помолятся. И да благословит вас Господь. Вы в хорошем месте, и вы хорошо сделали, что пришли. Аминь. Хорошо сделали. Да благословит вас Господь. Мы пойдем на колени и будем молиться. Аминь.